Глава 15. Я работаю в доме Рихтера уже несколько дней, точнее, два. И это ад. Сплошной ад. Оливия невыносима. Она педантка и перфекционист до мозга костей. Найдет пятно там, где его нет. И это выматывает сильнее всего. Я вообще не представляю, как во все это ввязалось. Работать на мудака год. Год. Но я все же надеюсь уйти отсюда как можно раньше. Придумаю как. Благо, он не сильно наседает сейчас. Алекс в тот день сказал, что придет вечером. Я весь день была на иголках. Переоделась в голубенькое простенькое платье и думала о том, что этот изверг скоро придет. Но в тот вечер он не явился. Оливия разговаривала с ним по телефону. Тот уехал на один день, какие-то проблемы. Я не вдавалась в подробности. Радовалась. Отсрочка от ада, который меня ждет. Спать с Рихтером не входит в мои планы. Да и меня от него отталкивает. Мысленно. Тело предаст, как только он сделает несколько движений или ласк, а вот мозг продолжает посылать его на небо за звездочкой, далеко и надолго. Второй день проходит идеально, без него. Он задерживается. Почти идеально. Логинова задалбывает вопросами о том, все ли со мной в порядке и где я пропадаю. А еще я не придумала отмазку, чтобы сказать, где я, и сообщить, где буду пропадать еще долгое время. Камилу мы отправили в санаторий, чтобы отдохнула. То нападение слишком сильно сказалось на ее эмоциональном состоянии и здоровье. Логинова продолжает работать в клинике. Рихтер, кажется, оставил ее в покое. Но проблемы все же у нее остались. И сейчас она разгребает именно их. Пока я стою и протираю окно чистой тряпкой. Это не так ужасно, как я думала. Намного проще и легче, чем лежать под Рихтером или сниматься в порно. Оливия нагнетает, правда. Благо, сейчас она сидит у себя в кабинете, и я могу спокойно выдохнуть. Точнее, могла это сделать, пока большая лапища не хватает меня за талию и не снимает со стула, на котором я стою. Сердечко тут же ускоряется. Визжу, лечу вниз, несмотря на то, что человек сзади держит крепко. Хочу заорать о нападении, но тут же в нос ударяет знакомый запах. Бергамот, мандарин, нотки мускуса и сандала. Стоит провести разок носом, и паника усиливается еще сильнее. Лишь бы это был грабитель, чем Рихтер, который сейчас срывает меня со стула и ставит на пол. Но не отпускает. Обвивает своими руками, как веревками, из-за чего я инстинктивно выпрямляю шею, как будто он сейчас задушит. Горячее дыхание опаляет кожу и пробуждает мурашки ото сна. Я в панике осматриваюсь. «Что ты делаешь? Боишься, что нас увидят?» Горячий язык проходит по мочке уха. Я вытягиваюсь, пытаюсь отстраниться, но упираюсь только ягодицами в каменную эрекцию. «Да когда он только успел?» «Нет смысла, не беспокойся, это на пару минут. У меня для тебя подарок». «Чего? Подарок?» Я сглатываю, потому что это слово звучит так хитренько, хоть это и не так сильно слышно. «Но для этого нам надо немного уединиться». Он оттаскивает меня в сторону, к полуоткрытой двери какой-то комнаты. Толкает меня в нее, закрывает за собой дверь. И пока я опираюсь руками о тумбу, около которой пытаюсь отдышаться, Рихтер снова подходит ко мне, вплотную, заставляет задохнуться, поглотить весь воздух вокруг. «Мне не хочется твой подарок», — нервно отвечаю, посматривая на его лицо. «А вот здесь», — выдыхает, сверлит серыми глазами, в которых сейчас пляшут озорные огоньки, — «тебя никто не спрашивает». Александр. Напугана. Мне нравится. Смотреть в ее растерянное невинное лицо, которое поднимает желание во всем теле за пару секунд. Увидел ее стоящей на стуле. Как она встает на носочки, тянется к самой верхушке, пока я медленно и с особым интересом наблюдал вид снизу. Попа у нее то, что надо. Не удержался в итоге. А зачем? Все равно к ней шел. Я разобрался со своими делами, и теперь хочу маленькой мести. Поэтому, пока девчонка не понимает, что происходит, одним движением разворачиваю к себе спиной, без труда. Она маленькая, легкая. Кажется, если сильный ветер дунет в её сторону и унесет. Нажимаю на спину, а сам наслаждаюсь ее дрожащим голосом. «Перестань, а если кто-то...» И все, что ее интересует, что нас кто-то увидит. Да, неприятно и плохо, для нее уж точно, но мне все равно. Поэтому задираю платье, оголяю ягодицы, стринги. Вот люблю я их за то, что не скрывают самую прелесть. Приспуская вниз, пока она не вырывается. «Правильно делаешь». Хвалю ее, замечая, как она аккуратно закусывает розовую губку белыми и ровными зубками. А сам шлепаю по мягкой ягодице, звонко, неосознанно. Захотелось. И это того стоит. Из ее груди вырывается еле слышимый скулёж. Разогревает во мне яркий огонек. Интересно, с чего? Потому что обдурила, задела? Возможно. Но интерес во мне вызвала. Из-за чего сейчас достаю маленькую игрушку, что повеселит нас обоих. Перед вибро-яйцом и уж точно не остаться равнодушной. Но перед этим Прохожусь большим пальцем по пухлой розовой губе, закусывает ее. Меня не пускает к себе в ротик. Оближи. Велю, а она не шевелится. Что же, сам касаюсь ее губ. Протискиваюсь между зубов и смачиваю свой палец в ее слюнях. А она сжимает его, кусается. Впивается в него зубками. Делаю хлесткий шлепок по заднице, и она со стоном его выпускает. Своевольничать можно, но не так агрессивно. Я не против инициативы, но привык держать все в своих руках. Поэтому сейчас, когда она что-то говорит на своем русском, подношу ладонь к ее трусикам. Их и назвать таковыми сложно. Снимаю одним движением, треском ткани, дешевенькие, слабенькие, на одних нитках. Брендовое белье так просто не разорвешь. А это? Ты чего надела? Шепчет ошарашенная. Жаль. Да мне вообще все равно. Так будет даже веселее. Подношу мокрый палец к сухим складкам. У меня в штанах дымится от одного вида ее попки, а она даже не возбудилась. Будем исправлять. Прохожусь большим пальцем вдоль розовых губ, раздразниваю, пока ее тело напрягается, каменеет. Она впивается ладонями в тумбу, а я прислоняюсь ко входу. Полностью вхожу, смачиваю узкий проход слюной, немного растирая влагу и одним движением ввожу свой маленький подарок. Взгляд сам скользит вверх, на ее лицо. Как она распахивает губы и открывает широко глаза, когда игрушка оказывается между ее ног. Полностью погружаю шарик внутрь и отстраняюсь, чтобы не сорваться. Слишком соблазнительно и красиво. Я могу неделями не заниматься сексом. На жену собственную никакого желания, а здесь что-то. Идет. Нет, я не импотент, но и не секс-зависимый. Не чпокаю всех подряд, а вот ее хочу. Поправляю закатанные рукава рубашки, пока она выпрямляется. «Я не буду с этим ходить!» — возмущается. «Я же говорю», — поправляю ткань, — «тебя никто не спрашивает. Вытащишь сама. Отрахаю всеми изощренными способами. У меня их много. В том числе и связывание, и подвешивание. Хочешь?» Я поднимаю на нее взгляд, она усердно мотает головой. «Иди уберись в гостиной», — отдаю приказ. «И не забудь забрать». Киваю я на черные миниатюрные трусики. Виола стыдливо подбирает их с пола и сует в карман голубого рабочего платья. Впереди белый передник. Только сейчас замечаю, насколько их форма убога и не идет. «Логинова!» Где-то за стеной раздается быстрый шаг моей жены, по каблукам узнаю. «А ну куда пропала?» Девчонка, растерявшись, бегает взглядом по полу, а потом оббегает меня и вылетает из комнаты. Оливия, ругая девчонку за нерасторопность, и подгоняет в гостиную. «Бардак там. Жесткий. Сам натворил. Поэтому Виоле будет чем заняться». Когда голоса утихают, выхожу из комнаты, засовываю руки в карманы брюк и иду туда же, куда и направились две девушки. Улыбка сама расцветает на лице. Предчувствие в груди у меня хорошее. Сажусь на диван, откидываюсь на спинку. Оливия приземляется напротив, листает ленту в айпаде. Делаю то же самое, но с телефоном. Но вместо новостей у меня сегодня крайне необычное приложение. Перевожу взгляд на Виолетту, которая подходит к столику между нами. Слегка наклоняется, но тут же вспоминает о белье. Слегка горбится, выпрямляется, ведет тряпкой по столу. «Что там по новостям?» Спрашиваю жену, а сам опускаю палец на дисплей. Касаюсь. Посматриваю вверх. Девчонка резко дергается, останавливается. Распахивает глаза, не ожидая. «Отлично. Не шумный. Можно пробовать». «Все не так плохо», — отзывается Лив, часто моргая. «Всегда так делает, когда изучает. Опять смотрю на дисплей, увеличиваю скорость. С единички на двойку. Слышится маленький шум. Впереди. Но он идет не от вибратора, нет, от нее. Делаю беспристрастный вид, смотрю опять на девчонку. Она чуть присаживается и продолжает вытирать стол. Зря это она сделала. Сжимает ведь еще сильнее, тем самым делая себе хорошо. Не знала или специально? «Тебе нехорошо?» — странное состояние замечает Оливи. «Нет-нет», — тараторит. «Я закончила со столиком, пока протру вазы». «Иди». Логинова вскакивает с места, на меня не смотрит, но мне ничего не надо знать. Вижу ее краснеющие щеки, нервные пальцы, которые мнут салфетку, и подрагивающие ноги. Убегает. Правильно. Но пусть не думает, что убежит так надолго. И ведь хитрая. Уносится мне за спину, чтобы я не видел. А я встаю, сажусь рядом с Оливией, перекидываю руку вместе с телефоном ей за спину. Делаю вид, что смотрю вместе с ней новости, поглядываю на Виолетту, быстрее протирающую вазу от пыли, которой нет. Взгляд мечется и ищет пути отступления. «Нет уж, девочка, сегодня не твой день». Увеличиваю скорость. А она застывает. Вытягивается, пристает на носочки, и опять эти широко раскрытые глаза. Темные ресницы, которыми она хлопает, чтобы отвлечься. Зависает с вазой в руках и не может пошевелиться. А мне так хочется подойти к ней и потрогать, что творится там между ее ног, проскользнуть пальцами во влагу и доказать, что отработка ее долга будет сладкой для нас обоих. Она резко переводит взгляд на меня, растерянный, слезливый. Глазки сверкают от возбуждения, а мне мало. И хоть в ее глазах безмолвная мольба о том, чтобы я прекратил, я усмехаюсь. Смешно, да? Оливия думает, что я смотрю в новости. Каспар совсем с ума сошел покупать такую компанию. Она еле держится на плаву. Или это из-за Кёллера? Ты права, подтверждаю, из-за него. Вечно враждуют, хоть и не видят этого. Их соперничество разорит их, растопчет, но это ведь весело — играть. Пальцем увеличиваю режим. Сразу на два пункта. А вот этого девочка не ожидает. Распахивает в немом стоне рот, ноги неожиданно подкашиваются, и ваза летит вниз. Переборщил? Видимо. Но так еще веселее. Громкий грохот заставляет нас обоих поднять взгляд вверх, и плевать, что я наблюдаю за этой особой уже 5 минут. А их ей хватило с головой. Она сама падает на колени, сжимает бедра и закусывает губу. Лиф резко подпрыгивает с дивана, присматриваясь к узорам на осколках. Взяла Виола самую неудачную. Ее моя жена любила больше всего. «Какого черта?» Горланит так сильно, что если бы я сейчас не был занят рассматриванием этой сладкой картины, оглох. «Совсем безрукая! Знаешь, как долго я ее искала?» Виола, поняв, что сделала, вскакивает с места. Взгляд расфокусирован, ноги не держит, стискивает бедра, пока игрушка продолжает вытворять с ней безумие. Вот такое она мне нравится еще больше. Беспомощный, краснеющий. «Простите!» — восклицает, но не от вины, а от чувства, которые сейчас пытают ее тело. «Я не знаю, как это вышло!» Издаю легкий смешок. Забавно. Как на зверушку немыслимую смотрю. Он завораживает. Грудь нервно вздымается от тяжелого дыхания, губы пухлые, искусанные, которые она продолжает облизывать, несмотря на то, что Оливия стоит перед ней и ругает. «Тебя вообще можно к чему-то допустить?» Стискивает вместе бедра, сжимает. Пытается унять это чувство между ног. Рано, еще слишком рано. «Да просто...» Голос дрожит, а пальцы сминают передник. Свободной рукой беру подушку, накрываю стояк. Не обязательно, чтобы моя жена его видела. Мне, в принципе, насрать, что она думает. Я могу иметь любовницу, ведь мы оба знаем условия нашего брака. Поэтому я без стеснения врубаю режим посильнее, и вот здесь начинается самое интересное.